Согласно Вунту, экспериментальному изучению подлежат только элементарные психические процессы, ощущения, простейшие чувства. Что же касается более сложных форм психической жизни, то здесь эксперимент со всеми его преимуществами, доказанными прогрессом науки, непригоден. Это убеждение Вунта было развеяно дальнейшими событиями в психологии. Уже ближайшие ученики Вунта доказали, что такие сложнейшие процессы, как мышление и воля, также открыты для экспериментального анализа, как и элементарные. От Вунта принято вести родословную психологию как самостоятельной дисциплины. Он создал крупнейшую в истории этой науки школу. Прошедшие эту школу молодые исследователи из разных стран, вернувшись на родину, организовали там лаборатории и центры, где культивировались идеи и принципы новой области знания, достойно приобретшей самостоятельность. Вунт сыграл важную роль в консолидации сообщества исследователей, ставших психологами-профессионалами. Дискуссии по поводу его теоретических позиций, перспектив применения экспериментальных методов, понимания предмета психологии и многих других ее проблем стимулировали появление концепций и направлений, обогативших психологию новыми научными представлениями. Страница 133. Между практикой работ в области экспериментальной психологии и заявленной Вунтом теоретической программой возникло существенное рассогласование. Поэтому, если научно-организаторская деятельность Вунта сыграла позитивную роль в оформлении психологии как отдельной от других конкретных наук дисциплины, то его программная теоретическая конструкция, неоднократно корректируемая автором, не выдержала испытания временем. С внедрением в психологию эксперимента открывается первая глава ее летописи в качестве самостоятельной науки. Именно благодаря эксперименту поиск причинных связей и зависимости в психологии приобрел твердую почву. Наметилась перспектива математически точной формулировки реальных, а не воображаемых, как у Герберта, психологических закономерностей. Опыт радикально изменил критерии научности психологического знания. К нему стали предъявляться требования воспроизводимости в условиях, которые могут быть вновь созданы любым другим исследователем. Объективность, повторяемость, проверяемость становятся критериями достоверности психологического факта и основанием для его отнесения в разряд научных. Центрами психологической работы становятся специальные лаборатории, возникшие в различных странах. Первоначальный приоритет принадлежал немецким университетам. Параллельно интенсивные исследования проводились в России и Соединенных Штатах Америки, в меньших масштабах во Франции, Англии, Италии и скандинавских странах. Конкретно научно-исследовательской практике культивировались направления, объединение которых оснастило полную наступательного духа молодую науку экспериментальным оружием. Психофизиология органов чувств, психофизика, психометрия. Труд Эббингауза «О памяти» 1885 года открыл новую эпоху в развитии экспериментальной психологии. Страница 134. Герман Эббингауз. Метод бессмысленных слогов. Герман Эббингауз. 1850-1909 годы обучался в университетах Галле и Берлина, сначала по специальности история и филология, затем философия. Доцент, затем профессор университетов в Берлине, Бреслау, Галле, где он организовал небольшую лабораторию экспериментальной психологии, он создал первую профессиональную организацию немецких психологов, Немецкое общество экспериментальной психологии и совместно с Кеннигом журнал «Психология и физиология органов чувств» 1890 год, поддержанный как физиологами, так и психологами. Эббингаузу принадлежит выдающаяся роль в развитии экспериментальной психологии. Он занялся ею, когда предметом этой науки считались процессы и акты сознания субъекта, а методом – интроспекция, контролируемая с помощью приборов. Эйбингаус применил взамен субъективного метода объективность, соединив его с количественным анализом данных.